Нерон думает, что это вы обыскали квартиру. Вы обращаете внимание на болтовню Нерона? Временами, да. Почему он решил, что это был я? У вас на правой руке перстень, поэтому вам пришлось подать соседу левую руку. Зачем мне обыскивать ее квартиру? Предположения могут быть разные. Не смущайтесь, я прекрасно понимаю, какие предположения могут быть у Нерона. А что думает Руджери об этой оригинальной реконструкции событий? Руджери еще не в курсе. Зато у него есть отпечатки пальцев, которые оставил взломщик. «Понимаю», — медленно произнес епископ. Он встал, заложил руки за пояс сутаны и прошелся по комнате. «Трудно будет найти надежного преемника Марии Верди. Нам пришлось на время закрыть библиотеку, а читатели не захотят долго ждать. Я не уверен, что референт Притцы — это тот, кто нам нужен». Теперь он стоял спиной к Валансу и разглядывал в окно сады Ватикана. «А может быть, референт Фонтанелли больше подходит для этой должности?» «Не знаю, у меня есть сомнения». «Это вы приходили в квартиру Марии Верди, монсеньор?» «Конечно, это был я. Наверное, искали там что-то очень важное. Что именно?» «То, что было мне нужно». «Вам лично?» Епископ не ответил. «Напоминаю вам, монсеньор, у Руджери есть отпечатки пальцев. Мне остается лишь подсказать ему имя, которого он пока не знает. Думаю, он отнесется к вам с меньшим почтением, чем я». «Не сказал бы, что вы ко мне очень почтительны. То, что вы искали, связано с вашей частной жизнью?» В огромном кабинете было тихо, и Валанс начал терять терпение. Это была какая-то упрямая тишина. «Вы можете идти», — спокойно произнес Вителли, — «потому что на этот вопрос я вам никогда не отвечу. Я позвоню Руджери. Как вам угодно». Валанс встал и взялся за телефонную трубку. «Но и ему я ничего не скажу», — продолжал Вителли, — «даже если он меня арестует». Валанс заколебался. Он взглянул на темный силуэт епископа, стоявшего к нему спиной. В этой фигуре чувствовались напряжение и решимость. Валанс положил трубку и вышел. «Как ты догадался, что утром я пойду в Ватикан?» — спросил он у Тиберия, который шел позади. «Я ж тебя просил сидеть тихо». «Что сказал Лоренцо?» «Это он приходил в квартиру, но он никогда не скажет, зачем. Ты сейчас куда собираешься?» «Это не я, это вы собираетесь к Руджери. Руджери работает и по воскресеньям, он ждет вас у себя. Я взялся передать вам сообщение, которое он оставил в отеле». «До сих пор ты только шел за мной по пятам, Тиберий. Вот и ограничивайся этим. Не пытайся забавы ради опередить меня». «Для меня это не забава», — Тиберий рассмеялся. «Опасность надвигается на нас со всех сторон. Это великолепно», — сказал он. «Итак, вы намерены предать нашего друга Лоренцо? Да или нет?» «Раз ты такой умный, найди ответ сам. Подумай над этим, пока будешь ждать меня». Валанс уселся напротив Руджери, который катал в пальцах свернутый листок бумаги. «Не можете обойтись без вашего эскорта, мсье Валанс? Даже по воскресеньям?» — спросил Руджери, не поднимая головы. «О чем разговор?» «О юном психе, который шпионит за вами и которому вы это позволяете». «А, это Тиберий». «Да, Тиберий, совершенно верно, Тиберий». Он вбил себе в голову, что должен повсюду ходить за мной. «И что теперь прикажете делать?»